Хотя понимал, конечно, что, готовя материалы для присуждения сталинских премий, кто-то по долгу своей службы представлял соответствующие сведения в существовавших где-то досье на авторов. Услышав сказанное, Сталин остановился. Он в это время ходил и долго молчал. Потом пошел между рядами мимо нас. Один раз вперед и назад, другой раз вперед и назад, третий. И только тогда, прервав молчание, вдруг примечание автора, вдруг задал негромкий, но в полной тишине прозвучавший довольно громко вопрос, адресованный не нам, а самому себе. «Простить». Прошел дальше, развернулся и опять, приостановившись, докончил. «Или не простить». И опять пошел. Не знаю, сколько это заняло времени, может быть, и совсем немного, но от возникшего напряжения все это казалось нестерпимо долгим. «Простить или не простить?» Снова повторил Сталин, теперь уже не разделяя двух половинок фразы. Опять пошел, опять вернулся, опять с той же самой интонацией повторил. «Простить или не простить?» Два или три раза прошелся взад и вперед и, отвечая сам себе, сказал «Простить». Будь это на сцене, играет Лев Свердлин, раздались бы заслуженные аплодисменты. Так, комментирует Симонов, на наших глазах, при нас, впервые Сталиным, единолично решалась судьба человека. Вновь не совсем соглашаешься. На наших глазах, при нас, да разве все не раньше решилось, разве не срепетировано? Хотя это с моей стороны уже придирка к словам. В послесталинскую эпоху, когда писалась книга «Глазами человека моего поколения», впрочем, и в эту пору, в 1979 году, она сочинялась покуда в стол, в расчете на будущую публикацию, а вышло, что на посмертную. Симонов отлично понял, что, почему и зачем. Сейчас я почти убежден в том, что Сталин заранее, еще до заседания, и прекрасно знал о том досье, которое в соответствующем месте заготовили на Злобина, и уже принял решение, не посчитавшись с этим досье, дать Злобину за Степана Разина премию первой степени, даже не снизив премии до второй или третьей, так и оставив ее первой. Если так, то стало быть, сцена «Простить или не простить» была сыграна для нас, присутствующих при этом представителей интеллигенции, чтобы мы знали, как это бывает, кто окончательно решает такие вопросы. Непредсказуемость поставлена на поток, на конвейер. Великим актером назвал Сталина Симонов. Быть может, хотя, пожалуй, сталинское умение очаровывать и держать в страхе основано не на таланте актерского перевоплощения. От Мочалова до Качалова все истинно великие актеры одерживали верх над партером и над галеркой, не подлаживаясь к ним, а подчиняя себе, ввергая в новые ощущения – саму публику заставляя меняться, нередко против ее воли. А нравится публике, тем более всей, легче как раз приверженцу штампа, комедийного или мелодраматического. Не зря тот же Василий Иванович Качалов так стыдился этой своей склонности быть и выглядеть обаяшкой. Это приводило в негодование непримиримого Станиславского. Для этого надо всего лишь знать, на какие простейшие клапаны наших бесхитростных душ следует надавить. В конце концов, кто безошибочный клоуна с набором элементарнейших трюков может заставить нас до упаду смеяться? Что безотказнее простенькой мелодрамы рождает потоки зрительских слез? Которая из искусств знает все уязвимые болевые места наших тел, как не искусство профессионального палача? Совсем не обязательно быть великим актером, чтобы обольстить, допустим, Бориса Леонидовича Пастернака. Вспомним, как он и Чуковский счастливо млели от лицезрения Сталина на съезде писателей. Чуть не сказал даже Пастернака. Но в этом-то смысле все равно беззащитны. Больше того, наивный Борис Леонидович может поддаться сталинскому обаянию легче прожженного циника. Для того, чтобы зритель счел тебя задумчиво величавым, проницательно мудрым, щедро великодушным, достаточно быть на вершине власти, обладать возможностью решать судьбу этого зрителя. А уж наша непрочная плоть будет всегда благодарна тому, кто ее покуда щадит. Ну и, конечно, надо не забывать о тех самых клапанах. Тем более их устройство у всех одинаково заурядное. Ущипнули – плачем, пощекотали – смеемся. И оно доскональнее всего известно тому, кто не парит высоко, не имеет о человеке и человечестве слишком возвышенного понятия, а сам здравомысленно приземлен, сам зауряден, особенно если довел свою заурядность, значит и понимание подобных себе до степени совершенства, как Сталин.